Этим же утром вызвал машину и напрямик без звонка двинул в седьмую по месту буйного отбывания Н.И. Иконниковой. Там всполошились: как так, товарищ генерал-лейтенант? Чего ж не предупредили, мы б больную приготовили для встречи, для разговора с вами, меры нужные приняли, усилительного характера, чтобы исключить непредсказуемую реакцию в ходе контакта. Рот-то захлопни! Коротко бросил он Вереховой, хорошо понимая, с кем имеет дело. Теперь это не имело значения. Он хотел расквитаться с самим собой. Просто приведи и исчезни. Ясно тебе? Та растерянно кивнула и послушно исчезла. Через полминуты к нему доставили Ниццу. Чапайкин мотнул головой на конвоиров. Не глядя, пошли его он отсюда. Надо быть, позову. И кивнул девушке на табурет. Садись, чего стоишь? Иконникова села. Для чего ее привели к ГБшному генералу? Не хотела даже задумываться. Продолжала всю эту гвардию откровенно ненавидеть. Хорошего ждать от них по-любому не приходилось, но хуже, чем есть, все равно уж быть не могло. Вот что, девочка! Глеб Иванович смотрел на нее спокойными, усталыми глазами. И Ницца догадалась, что визит этот не случайен. Что должно было произойти с ней. Только что не знала. Я хочу задать тебе только один вопрос, потом мы расстанемся, думаю, навсегда. Но ответь честно, так как ответил бы отцу, Ведону Матвеевичу. Ницца собралась сказать в ответ, что плохо представляет себе чина ГБ на месте ее отца, но почему-то промолчала, ждала. Так вот, я хочу знать... Если ты завтра, допустим, окажешься на свободе, без поражений в правах и всяких ненужных последствий, то как ты в дальнейшем предполагаешь жить? Как раньше жила узником совести? С лозунгами, выходками, призывами, разоблачениями несуществующих преступлений и перепечаткой по ночам хроники текущих событий? Или как все нормальные люди? Учиться, трудиться, отдыхать и не заниматься всякой чушью. Он привычно пожевал губами. Во многом твой ответ сейчас определит твою судьбу. Именно сейчас, поверь мне, так уж сложился специфический момент. Ницца подняла на него глаза. Если я выбираю учиться, трудиться, то я что, свободна, как птица? Ну, в общем, вопрос решаем и закрываем. Утвердительно пожал плечами генерал. Подписочка, разумеется, то все, и под родителей в присмотр до первого срыва. А там по полной, с учетом рецидива, так сказать. А если первые выбираю, чуть насмешливо, как ему показалось, спросила она, тогда что? Удвоите трисидил и в Смоленскую область? В концлагерь? Под вышки и колючку? С дьявольским шифром в медкарте 295, неизлечимый хроник. Можно и так, спокойно отреагировал Чапайкин. А можно и не так. Он закинул ногу на ногу и подумал, что пришло время перейти к тому, зачем сюда приехал. Честно говоря, то, что он услышит от этой Иконниковой, знал заранее. Как вообще знал этот тип людей, с которыми ему не раз приходилось сталкиваться в его длинной чекистской биографии? Как чувствовал их и видел сразу особым чутьем? К этому же типу относилась и она, девчонка детдомовская. Таковым был Стефан Томский, талантливый рецидивист, из которого он пострадал. Таким, к слову сказать, был и двойной агент, бывший английский шпион, он же наш разведчик Джон Ли Харпер. Ну и Роза Марковна Мирская, однозначно такая же соседка снизу по дому, где живет в Трехпрудном переулке. Сильная, гордая, честная, неуступная. Разные люди были, всякие. И отложились в голове каждый по-своему. Памятно до сих пор в деталях слышится каждый и видится каждый. Иногда Глеб Иванович ловил себя на чувстве, что, странное дело, ненависть к ним не испытывает, хотя, по сути, враги. Хоть прямые, а хоть скрытые, как Мирская, к примеру. вся ее нерусская семья. А бывало наоборот. И легкое уважение не испытывал, и порой слабо ощущаемая зависть просыпалась к ним, к другим, к не таким, как сам. Впрочем, подобные чувства, как только давали себе знать, сразу угнал от себя, не давая закрепиться в мозгах, чтобы не вызвать потом ненужных рефлексий. — А не так это как? Можно полюбопытствовать? — спросила Ницца, подперев голову рукой. — Это значит высшая мера, типа расстрел? Чапайкин на шутку не отреагировал, а неспешно произнес. — Нет, не расстрел. — Не так. Это значит, просто покидаешь страну. Уезжаешь. Совсем. Паспорт, билет в зубы и адью, а там сама решай свою жизнь на их свободе. На нашей не получится. Но это осуществить непросто, так и знай. Масштаб твоей антисоветской агитки до такого варианта, как ни крути, не дотягивает. Но я смогу помочь, реально, если захочешь такой путь избрать. Выбирай, девочка, ответ сейчас, завтра будет поздно. — Почему? — Ницца внимательно слушала все, что говорил генерал, чувствуя, что слова эти его не похожи на очередную гнусную провокацию, и что, общаясь сейчас с ней, он нарушает некие негласные правила. — Потому что меня не будет, Наталья. Дальше с тобой будет только Бог один. — Закон советский и злодейка судьба. Тебе 26 лет. Решай, что ты сама для себя хочешь. Он встал. До отлета тебе будут сутки проститься своими. Все, летишь или остаешься? Лечу. Ницца тоже встала и посмотрела ему в глаза. Отчетливо понимая, что в эту минуту происходит нечто очень-очень важное. То, что в корне изменит ее жизнь и жизнь ее близких. Здесь родители и друзья, там свобода и Сева, ее Сева. А ребенок, тот, которого она не видела все эти годы, ребенок, пускай остается в той жизни, в которой его забрали ее приемные родители, и пусть ему будет хорошо с ними, а ей без него. Утром на 9-й день после разговора в 7-й Наталья Ивановна Иконникова держала в руках билет по маршруту Москва-Вена в один конец, плюс паспорт с одноразовой австрийской визой, имела меньше суток до самолета. Ей выдали затхлую одежду, и она понеслась в Кривоарбатский, надеясь застать Таисию Леонтьевну, узнать, что происходит, кто где в эту августовскую среду. Дверь открыли соседи, всплеснули руками. После первого шока кто-то бросился обниматься, кто-то шарахнулся в глубину коридора, но бабушки не было. — Так в жиже ж она в вашей гвидоши укатила с неделю как уже, — сообщила сердобольная соседка по коммуналке, дала денег на электричку. Ницца напрягла память и, вспомнив Киркин номер, набрала подругу. Телефон молчал. Это и понятно. Раиса Валерьевна Богомаз отбывала срок в колонии общего режима, а Кирка в это время была, как правило, на Серпуховке у Шварца. Ницца, разумеется, была не в курсе, да и просто быть не могла, но на всякий случай набрала городской телефон Юлика вдруг в Москве.